25. Дорога к Терре. Больше не в полуха. Окей. За огромным наблюдательным окном мигали громадные пряди, покровы и скопления ярких звезд. Свет галактики, которая вскоре будет принадлежать ему. Гор стоял на переднем крае стратегиума, сложив руки за спиной. На нем уже был не доспех, а простое тренировочное облачение светло-кремового цвета, перехваченная на поясе широким кожаным ремнем. Флот сынов Гора снимался с якоря, собираясь для следующего этапа похода на Терру. Множество транспортников все еще перевозило с поверхности Молиха людей и технику. Однако Боас Камненус ожидал, что в течение 4 часов они будут готовы к переходу из системы. Эзекиль и Кибры хотели отправить быстрые крейсеры за имперским эсминцем типа Кобра, однако Гор запретил им это. Первый капитан выступил против этого решения, как и тогда, когда Гор отказался убирать символы Футарка. Гор был непреклонен, просвещение Молиха должно было остаться невредимым. Пусть известие об участи этого мира несется впереди мстительного духа, на крыльях ужаса. В грядущие годы отчаяния станет столь же могучим оружием, как танки и титаны, воины и боевые корабли. Гор отвернулся от звездной панорамы и направился обратно к ауслитовому диску в центре стратегиума. Марневаль ожидал его распоряжений, терпеливо стоя, как будто естественный ход вещей будет продолжаться так, как раньше. Сейчас он видел их по-иному. Гор знал их лучше, чем они сами. Но теперь он видел то, что они скрывали. Тайные сомнения, пагубные мысли и, глубоко внутри, страх, что они выбрали путь, который может закончиться только плохо. Война на Молихе подогрела пламя амбиций Эзекиля. Его недолго будет устраивать должность капитана, пусть даже первого капитана сынов Гора. При наличии силы, которой повелевал Гор, и древних знаний Терры, в его распоряжении были способы создать новых легионов Астартес. Почему бы величайшим из его воинов не стать хозяевами самим себе? Фальк Кибре, простой человек, свободный от больших амбиций. Он знал свое место, и все мысли об улучшении своего положения ясно относились к службе магистру войны. Фальк будет верен до самой смерти. После момента сомнения, последовавшего за Истваном 5, Оксимант скрупулезно воссоздал себя. Даже Двел, несмотря на все связанные с ним болезненные ассоциации, послужил воодушевлению маленького Гора желанием выиграть войну. Откровение, что Гарвиль Локен выжил, потрясло их всех. Но по Оксиманду оно ударило особенно жестоко. Меланхолия, доминирование которой в своем характере он так долго отрицал, теперь окутывало его страхом, что Локен был прав, отвергая магистра войны. И все же самая сильная перемена произошла с Граэлем Нактуа. Гор видел два пламени, горящих внутри него. Одно злобное и мрачно сияющее, другое подавленное и подчиненное. Фенрисиец погубил плоть Геродона, и призванному Торгостом демону потребовалось новое тело, которое стало бы носителем его сущности. «Сир, каковы ваши приказы?» – спросил Кибре. Гор улыбнулся новой гласной в почтительном обращении. Естественная эволюция, учитывая силу, которая теперь наполняла его, силу, приобретения которой едва не стоило ему жизни. Глядя на него, никто не узнал бы об этом. Казалось, что многочисленные раны, которые он получил, чтобы завоевать Молих, исцелились много лет назад. Было сложно утверждать наверняка. Сыновья говорили, что его не было лишь несколько мгновений. Как он мог сказать им иное? Теперь Молих был для Гора далеким воспоминанием. За эти мгновения он сражался в войнах, убивал чудовищ и бросал вызов богам. Вырывал власть у тех же самых богов во главе громадных армий демонов. Сражался в битвах, которым предстояло незримо бушевать целую вечность. Он завоевал в империях 1000 царств, миллиарды принадлежавших ему вассалов, однако отверг это. Он мог взять любое удовольствие, любой трофей, но отказался от всего. Он взял ту силу, которую взял его отец, однако сделал это без обмана. Он взял ее силой оружия и благодаря вере в себя. Не было никаких сделок, никаких обещаний, которые необходимо исполнять. Сила принадлежала ему и только ему. Наконец, после всего, Гор стал богом. «Сир, каковы ваши приказы?» – повторил Эзекиль. Гор вперил взгляд в звездную пелену, словно мог разглядеть весь путь от Молиха до Терры. Он простер руку с когтями, как будто уже охватывая драгоценную игрушку колыбели человечества. «Я иду за тобой, отец», – произнес Гор.